Глава 13. После этой странноватой посиделки со слишком обильными возлияниями и чрезмерным перееданием я проснулся через 4 с небольшим часа, и у меня не было даже намека на похмелье. И это было странно. Я даже не сразу поверил в такое чудо, некоторое время пролежав в постели с тем самым всем хорошо известным и отчасти мазохистическим ожиданием боли, что вот-вот наплывет и со злобой сожмет голову в стальных тисках. Но боль не пришла, даже когда я рискнул подняться с кровати и сделать несколько шагов по своей унылой комнатушке. Боли не было. Состояние сонное, но мышление ясное. А где-то там, в глубине, бурлит желание заняться каким-нибудь активным делом. Итого, состояние хорошее, даже чуть блаженное, похмелья нет, усталость ощущается, но это с непривычки, а живот поджимает голодный спазм. Приведя себя в порядок в общей душевой, опять там никого, но в воздухе витают остатки пара и запах мыла, что добавляет какой-то потусторонности. Я переоделся в чистое, ненадолго заглянул в свою комнату и уже оттуда направил натруженные стопы в зал общего досуга. Он был почти пуст. В углу сидели 5 совсем уж древних сонных старичков, что больше молчали, чем общались, а на шашечной доске, стоящей между 2 из них, за 4 часа не сдвинулась ни одна шашка. Это явно были здешние пенсионеры, проведшие всю жизнь в неустанных кухонных трудах и, наконец, ушедшие на покой. На небольшой стойке я нашел почти пустой кувшин с кислым морсом, а рядом тарелку хрусткой сдобы, усыпанной сахаром. Стакана того и пары штук этого хватило, чтобы успокоить желудок, и я походкой никуда не спешащего человека направился по пустому коридору. Так я двигался ровно до тех пор, пока не оказался у увешанной плакатами решетки, где, убедившись, что с обеих сторон пусто, резко ускорился. Приподнять транспарант, скользнуть боком в щель, сунуть ноги в дыру и утечь за решетку. Застыв в темноте, припав глазом к узкой щелке, я чутко прислушивался к происходящему в коридоре. Вдруг услышу изумленный или гневный вскрик случайного свидетеля. Прошло несколько минут, но я ничего не услышал, а в коридоре никто не появился. Я выждал еще 10 минут, и, наконец, появился первый человек. Еще достаточно молодой и крепкий мужчина лет 50, в запятнанной красном униформе, что-то сердито бормоча, торопился в сторону душевых. Поняв, что мое исчезновение осталось незамеченным, я заторопился к раздевалке, где было упрятано все мое барахло. Там стянул с себя чистенькую и пахнущую порошком кухонную одежду, и флегматичный и безобидный Тихон исчез. Натянул на себя колку и воняющую потом и кровью зимнюю грубую одежду, и охотник вернулся. Разумеется, я не перевоплощался ни в кого на ментальном уровне, просто наблюдал за этим процессом в ростовое зеркало на стене, хотя больше вглядывался себе в глаза, раз за разом спрашивая: «Сейчас точно лучший момент для рискованной вылазки?» И ответ был утвердительным. «Сейчас лучшее время. Раннее утро, когда первая смена только заступила на работу, а ночные отмылись и повалились в койке. Меня никто никуда не дернет приказом, начальство не может не знать, что я ударно отработал, а затем долго и упорно пил алкоголь в компании с начальником кухонь Вангуром. Сейчас все думают, что я продолжаю спать. Единственные, кто меня видел, те сонные старички. Но мне все равно пришлось пройти зал насквозь, и скрыться от их глаз я не мог. Поэтому просто повел себя буднично. Да, сейчас лучший момент. Главное, не задерживаться там, дома». Снарядившись, проверив оружие, я набил пустой рюкзак всем, что раньше хранилось в шкафчиках, а потом перекочевало в сундук и было там утрамбовано, вошел в тамбур шлюза и, как только закрылась дверь внутренняя, принялся приседать. Сначала медленно, давая мышцам разогреться, а затем все быстрее, заставляя кровь обильнее заполнить еще сонные и скованные мышцы. Мне уже можно было выходить. В лицо ударила такая родная зимняя стужа, но еще некоторое время я продолжал разминать все тело, а затем потратил несколько минут нахождения на когтях, чтобы заново привыкнуть к стальным шипам на подошвах и к тяжелой обуви. И, наконец, посчитав, что достаточно подготовился, Я с шумом выдохнул, глянул на край обледенелой платформы и спрыгнул на свежее ледяное крошево между двумя недавно столкнувшимися и обиженно разбежавшимися ледяными глыбами. Не дожидаясь, когда их обида уляжется и они решат снова сойтись в прочном давильном союзе, я проскочил дальше, обошел покрытую искристыми наплывами большую наклоненную ледяную плиту и, оказавшись снова у стены, двинулся вдоль нее вниз по склону, освещая себе путь пытливым и мечущимся из стороны в сторону светом фонаря. Стоило мне втащить себя по потемневшему льду к прикрывающей вход шкуре, как она откинулась, и меня буквально заволокли внутрь, где тут же подвергли жестоким пыткам, включающие в себя тиски обнимания, крушение плеч похлопыванием и попытки сломать мне ребра ударами сухих стариковских кулаков. «Жив, бродяга!» — с чувством произнес нескрывающий слез Филимон. «И вернулся!» «Живой!» — вторил ему Чиф, мелко потрясывая головой. «Вернулся!» «Долго!» — возмущенно произнесла, старающаяся казаться невозмутимой Милена, сидя у палатки и подзывая меня требовательным шевелением вытянутых в мою сторону ладоней. «Иди, я тебя ударю от переизбытка ласковых чувств». «Иду». Улыбнулся я, но еще немного задержался, обнимаясь со встречающими и не делая различий между землянами и луковианцами. Машинально я отметил, что народу здесь прибавилось. Похоже, сюда прибыл весь состав станции, что уже странновато. Мы, конечно, не правительственная организация с их строгими регламентами, но все же неразумно оставлять станцию абсолютно пустой. Есть причина? Помимо этого я сделал еще несколько наблюдений. Уровень пола, в приютившей нас каверне, стал чуть ниже. Со стен, что представляли собой камень, исчезли последние следы льда, а вот полочек самодельных прибавилось, и они не пустовали. У первой палатки появилась еще одна побольше, а рядом с ней возникло что-то вроде стоящей на упорах платформы из жердей в несколько слоев, крытых медвежьими шкурами. Сверху лежали спальные мешки и рюкзаки. Пространство перед платформой было забито дровами, они же были уложены достаточно высокой поленницей вдоль стен. На них лежали развернутые шкуры мехом наружу, а на тех были разложены различные предметы. У входа тоже новшество. Я едва не снес его, пока меня вытягивали. Вместительный ящик с мясом, засыпанный льдом. Топится печурка, на ней свистит закипающий чайник, рядом побулькивает и источает мясные ароматы кастрюлька с похлебкой. Чайник поставили перед моим приходом. Я дал о себе знать сразу же, как только заработал передатчик. Подняв глаза к потолку, я обнаружил там натянутую сеть, удерживающую на себе не только различные свертки, но и два спальных мешка. «Что-то случилось?» Я произнес это скорее утвердительно, чем вопрошающе. «Случилось!» — просто ответил Чиф. «Пойдем, чайку попьем сигареткой». «С сигарой», — улыбнулся я, сняв рюкзак, поставив его у ног и вытащив из одного из внешних карманов несколько сигар. К ним я добавил две пачки подаренных мне работягами сигарет, а к ним присовокупил еще один дар – пластиковый пакет, забитый сухофруктами. Его мне дали в первый приход на кухню. Сладкий природный подарок от старожилов-новичку. «Святые угодники!» – вздохнул Филя, ласково проводя ладонью по прозрачному пакету. «Фруктики!» «Да уж!» – Касьян хрипло кашлянул. «Фруктики, чтоб их!» «Вроде ведь ели недавно доста, а все одно душа тянется да радуется». «Это да. В Пальмире мы много растительных вкусностей отведали, но таким насытиться невозможно. От меня явно ждали продолжения чудес, и я вытащил из рюкзака примерно 300-граммовый пакет чайной заварки и три куска отменно пахнущего мыла. Чай и два бруска мыла угодили в руки стариков. Последний мягко кинул Милене, и она легко его сцапала». Поднесла к носу, с шумом внюхалась и твердо заявила. «Лимоны, тягучие нотки спелого манго». «Да вряд ли там манго», — хмыкнул я, стягивая куртку. «Если однажды женщина утратит любовь ко всем штукам такого рода, как мыло, гели, шампуни, кремы и парфюм, значит, случился конец света, и мир летит в тартарары». «Манго», — безапелляционно буркнула она и упрятала мыло в свой рюкзак. «И лимон. И что-то еще». «Да, вы славно там живете». «Живут там неплохо», — признал я, продолжая доставать из худеющего мешка все новые и новые штуки. Параллельно я отвечал на некоторые вопросы сгрудившихся вокруг меня стариков и продолжал осматриваться, то и дело замечая новые и новые нездоровые детали. Радиосвязи прибавилось. Сюда перекочевал главный блок из станции. Он даже на вид весил неприлично много, и я представлял, какими усилиями далась его переноска и транспортировка по обледенелой комнатке уже далеко не молодым людям. Под столом застыл тоже тяжеленный на вид массив подзарядочного устройства, сплав здешних и наших технологий. За ящиком с мясом — свертки с дополнительным продовольствием. Даже по стилю обвертки и размерам я узнал вкуснейший лаковианский пимикан, обладающий потрясающими насыщающими свойствами. Свертки были частично прикрыты выставленными там же лопатами и кирками. И там же стояла ранцевая винтовка. В ряд были выложены несколько пистолетов. Прикладом вниз замерла наша советская винтовка «Фруловка», как ее при мне назвал Касьян. Да что здесь происходит? Это как-то связано с завязшей во льдах экспедицией из главного лаковианского бункера? Экспедицией, возглавляемой пока мне незнакомым, но явно недобрым Эрлой Радичем. Спрашивать еще раз я не стал. Если дело действительно важное, то старики начнут рассказывать сразу же, как только я усядусь и сделаю первый глоток чая. Ну а если проблема не столь велика, то первым рассказывать начну я. Опустившись рядом с Миленой, я без всякого смущения вручил ей еще один плоский пакет, утащенный мной из душевых. В ответ на вопросительный взгляд пояснил просто. Неношенное мужское белье малых размеров формата семейники, пара чистых рубашек и что-то вроде кальсон. Пакет исчез мгновенно, и я удостоился поцелуя в щеку. Хмыкнув, я принял от усевшегося напротив чифа чуть ли не церемониальную чашку с только что заваренным чаем и подкуренную сигарету. Сделал глоток, затем маленькую затяжку и тут же отдал сигарету Филимону, а сам воззрился на лаковианского профессора. Он мой безмолвный посыл понял правильно и грустно улыбнулся. Внутри меня что-то сжалось, значит, дело действительно плохо. Прояснить ситуацию взялась Милена, пододвинув ко мне ноутбук с поставленным на паузу роликом и ткнув пробел. Картинка ожила, а вместе с ней ожил и бьющий в узкие окна станции колкий обильный снег, старающийся пробить невидимую преграду и принести мороз в теплый уголок жизни. Но внутрь пытался прорваться не только снег. «Черт!» — вырвалось у меня, когда я заметил мелькающую там вдалеке за окном одинокую фигуру. Я не разглядел лица, роста и даже пола, но это не играло значения, ведь я увидел главное — пульсирующий внутри шагающей фигуры энергетический пульсар. «Предпоследнее видео», — проинформировала меня девушка, в то время как снимающий отбежал от окна и переместился к двери. «До этого момента снимали тоже, но здесь масштаб уже другой. Смотри». Видео продолжалось, а вместе с ним развивались и события. К одной потусторонней обнаженной фигуре присоединилась еще одна, пониже ростом, но шире в плечах и с длинными стоящими дыбом волосами. Они вдвоем двинулись вокруг здания и скрылись за углом. Оператор выругался на русском, и по переполненному эмоциями голосу я узнал Касьяна. Он поспешил обратно к окну, почти приставил камеру к стеклу и поймал в объектив шагающих монстров. А те, двигаясь бок о бок, прошли мимо окна. Один, вернее, одна, взглянула в темное стекло замороженными глазами и приостановилась, будто давая себя рассмотреть. Я торопливо нажал кнопку, останавливая воспроизведение. Высокая. Очень высокая женщина средних лет. Ее рост около 2 метров, спортивное телосложение, идеальная осанка, короткая стрижка топорщится во все стороны ледяными иглами, на левой стороне бедра, от таза и до колена, тянутся глубокие борозды. В одной из них я разглядел кость, выглядящую работающей и светящейся трубкой люминесцентной лампы. Эти следы от удара медвежьей лапы. Я уж вдоволь насмотрелся на такие ранения. И это, несомненно, смертельное ранение, если в первые же мгновения после него рядом не окажется квалифицированной бригады медиков. Массивная кровопотеря прикончила бы ее за считанные минуты. Но крови нет, а рана вроде как затянута чем-то вроде прозрачной пленки, не намотанной сверху, а растущей из кожи вокруг раны. Рядом с женщиной шагает мужчина, выглядящий на ее фоне коротышкой. Длинные волосы, лицо сурового викинга, одного глаза нет, Правая рука отсутствует от локтя, но шагает он уверенно, смотрит в другую от станции сторону. После щелчка клавиши видео побежало дальше, вместе с тяжело дышащим оператором. В объектив камеры попали сидящие сейчас рядом со мной люди, и там они без дела не сидели, торопливо сгребая в заплечные мешки все подряд. Сама обстановка обжитой станции выглядела как после тотального обыска. Повсюду разворошенный хаос. Еще с минуту я наблюдал только станцию изнутри, а затем камера снова уткнулась в окно, и я увидел уже 4 обнаженные фигуры. 2 новые преодолели подъем на вершину холма и вышли навстречу первым 2 блуждающим. Здесь видео оборвалось. Милена занялась ноутом, а я перевел взгляд на Чифа. «Сначала появился один», — спокойно произнес он. «Появился часов через 6 после того, как ты ушел на кухню в последний раз. Но перед этим, сразу после твоего прохода через тоннель, в том месте ледника, где мы наблюдали свечение и плывущие по воздуху клочки светящегося тумана, сразу начался настоящий фейерверк, и не меньше 8 раз появлялись тонкие щупальца. Причем тянулись они в ту сторону, куда ты ушел. Зрелище было завораживающим и пугающим. Мы попытались связаться с тобой, но ты уже был вне зоны покрытия. Но особо переживать не стали. Знали, что ты всегда осторожен. К тому же мы обошли эту часть ледника с помощью муравьиного лаза в снежной корке». «Да», — кивнул я, — «все так». «Когда световое волнение утихло, мы чуть успокоились, занялись рутинными делами, но спокойствие длилось недолго. Со станции пришло сообщение о появлении могучего старика, настоящего богатыря. Вот он». На экране ноутбука появилась статная фигура длиннобородого старца. Удивительные пропорции, массивные мышцы, высокий лоб мыслителя. «Мы убили его», — спокойно произнес Филя. «Я убил. С перепугу, наверное». «Иначе он бы убил меня», — вмешался Касьян. «Я вышел подышать после сеанса связи, а тут из пурги такое. И тут от канатки Филимон поднимается с трофейным оружием. Я ведь даже толком ничего сделать не успел, стоял там как дурак, а он уже лапищу ко мне тянет. И тут шух! И богатыря этого как отбросило и спиной вездеход. И еще выстрел, и еще. Пока не измочалило и не переломало вражину, как бревно на порожистом лесоповале. Я оборачиваюсь, а там Филя стоит с пушкой наперевес». Следующее изображение показало уже навеки застывшего богатыря. Выглядел он жалко и страшно. За счет переломанных и торчащих в неестественных направлениях конечностей и частично разбитой о корпус вездехода головы. «Я просто испугался», — повторил Филя. «Руки сами собой». «Ты молодец», — сказал я, наклоняясь вперед и опуская руку на плечо бравого старика. «А ведь он тоже человек». «Был», — поправил я. «Был человеком когда-то». «Так, а дальше что?» «После этого мы перешли в авральный режим. Усилили наблюдение, отогнали один из вездеходов к подножию склона, там подняли на вершину холма пониже и начали наблюдать. Благодаря этому 2 новых бегунов засекли загодя». Чиф покачал головой. «Да, они просто бежали. Но как они это делали? Ты видел хоть раз соревнования бегунов, спринтеров? Вот примерно так они и бежали. А ведь на вид старики, и каждому лет по 70. А тут несутся подобно машинам. На одного упал летающий змей, и тварь пожалела об этом сразу же. Ее поймали и перекрутили, как отжимаемую тряпку. В снег упал просто комок кожи и переломанных костей. Добежав почти до холма, они будто споткнулись, как собаки, потерявшие след. Замедлились, ушли в сторону, двинулись вообще не туда, разделяясь и снова сходясь. Это позволило наблюдателям уйти обратно на холм. И тогда же мы начали спешные сборы и первую транспортировку всего важного сюда, в ледник, а больше и некуда отступать». «Некуда», — согласился я, вспоминая наш маршрут на станцию. «Да, там ниже от холма хватает площадей для перемещения, но это нечто вроде снежной долины, зажатой меж скал. Чтобы уйти отсюда обратно к столпу и искрам убежищ вокруг него, надо пройти длинным ущельем, за которым следует еще одно. Но после первого уже можно постараться найти и другой маршрут. В том втором ущелье застряли сейчас лукувианские ревизоры. Сначала я подумал, на их же счастье застряли. А затем понял, что тут скорее повезло этим ледяным посланцам столпа. Вездеход сам по себе — страшное таранное оружие, которое к тому же раздавит и разомнет в кашу любого врага. Главное, чтобы не дрогнул сидящий за рычагами управления человек. «Можем прорваться отсюда с боем», — озвучил я другую пришедшую на ум мысль. «Главное — добраться до вездеходов там, за станцией». «Стоп! А вы почему не ушли? Было же время». «И бросить тебя здесь?» — с искренним удивлением спросил Чиф. «Это я тебя привез сюда, охотник. На мне ответственность за твою судьбу. Из-за меня многие нашли свой конец в проклятых сираках, но я хотя бы знал, что они погибли. А бросить на произвол судьбы доверившегося мне живого человека? Уж лучше я сам погибну». Сидящие рядом со мной луковианцы согласно закивали, загудели. «Спасибо», — просто сказал я и взглянул на своих. «А мы чего?» — буркнул Филя. «Вместе приехали, вместе и уедем из этого солнечного края». «А безногую красавицу никто и не спрашивал», — рассмеялась Милена. «К тому же вездеходов у нас больше нет. Эти ледяные уроды их открыли и поломали. Вот тебе предпоследнее видео». На этот раз снимали уже снаружи, высунув камеру за угол здания. Картинка дрожала, но была достаточно отчетливой, чтобы показать уже 5 ледяных фигур, стоящих рядом с открытыми гусеничными машинами. Пылающие в торсах ледяных ходоков пульсары создали что-то вроде висящего в воздухе ожерелья, перегородившего путь к машинам и спасению. Попробуй пройти. «Вот ведь жуть заполярная!» — вырвалось у меня. «Красиво сказано!» — одобрил один из луковианцев. «Смотри дальше!» 6-й вышел из вездехода, на котором мы сюда прибыли. Постоял у входа и... уселся в проеме. 3 из стоящих неподвижно ходоков ожили и синхронно шагнули к станции. Камера отдернулась и затряслась, когда снимающий Валка побежал. Он бежал к канатке, снимая на ходу, и на видео были видны подвешенные к тросу грузы и висящий за ними одинокий человек, сдвигающий эти бусины все дальше и дальше по тонкой и почти незримой нити. Еще одно ожерелье, но на этот раз спасительное, состоящее из еды, одежды и дров. «И, наконец, последняя наша веселая запись», — сказала Милена, выводя ее на экран. «Любуйся». «Охренеть», — произнес я, смотря на бродящих по поваленным ледяным глыбам ледяных же ходоков. Посланцы столба добрались до нижнего края ледника и бродили по его периметру, изредка заходя глубже, проходя во тьму между многотонными глыбами и освещая там все собственным свечением. Постояв немного, они разворачивались и уходили. «Что они ищут?» — вырвалось у меня. «Нас?» «Нас точно ищут!» — проворчал Чиф, подкуривая сразу 3 сигареты с помощью яркой зажигалки и раздавая их желающим. Я принял у него сладкую отраву, а он сам закурил сигару. «Когда была сделана эта запись?» 3,5 часа назад», — тут же ответила Милена. «Час назад Филя добрался до промежуточной площадки и осмотрелся там. Он увидел... Да он сам скажет». «Их я и увидел». Вздохнул Филя, глядя на меня с каким-то веселым изумлением. «Понятно, что их увидел. Но тут важно их количество, охотник. Я насчитал огней 15». «Да, они пересекались там, но даже если я ошибся на пяток, то там уже не меньше 10 ходоков. И вряд ли я ошибся. А там у станции сбоку тоже вспыхивало нет-нет. Спроси, кто меня, паникера и слабака, и я побожусь, что там внизу, ну, никак не меньше 20 этих тварей». Поглядев на смелого стрелка, назвавшего себя паникером и слабаком, я задумчиво покачал головой. «Их прибывает». «И это как-то связано с тем фейерверком внутри ледника», — добавил Чиф. «И если кто спросит меня, повторяя слова глубокоуважаемого Фили, то я скажу так. Столб понял, что ты, охотник, выжил внутри ледника, причем надолго уходил и возвращался, чтобы снова уйти. Он понял, что ты не погиб, и что ты нашел там, в глубине, что-то или кого-то, и его, столб, это заинтересовало настолько, что он послал сюда своих страшных солдат». «Тогда почему они еще не здесь?» Задал я логичный вопрос, хотя почему-то уже поверил в выводы луковианского старика. «Со связью здесь не только у нас проблемы, как мне думается», — ответил Чиф. «Сам столб далеко, а то, что торчит из трещины в леднике и шлет наверх клоки дурманящего голову тумана, думаю, это какие-то слабые отростки от его корней щупалец. Опять же, не факт, что эти корни целы по всей своей протяженности. Возможно, нервные импульсы с информационными пакетами и навигацией идут с перебоями, и нет у них нормальной привязки к местности. Нет у них этой точности пока что. Я мыслю, что сначала информация идет к центру, а оттуда должна как-то вернуться обратно к посланным солдатам или разведчикам. Учитывая удаленность, погоду и возможные повреждения, искажения данных тут неизбежны». «Разведчики или солдаты?» «То и другое», — сказал я, вспоминая свои встречи с этими жуткими созданиями. «Они просто идеальны. Годятся для любого использования. К тому же не ведают страха, не испытывают сострадания. Ледяные куклы, послушные воле своего создателя. Вот же черт! И поэтому вы отступили сюда, в пункт наблюдения, вместе со всеми припасами». «Сюда им добраться будет очень нелегко», — подтвердил Чиф и, помедлив, с тяжелым вздохом признался. «Я распорядился обрубить первый отрезок канатки, тот, что тянулся с самого склона к каменному пику». «Верное решение. Полностью одобрил я. То есть им придется идти по дну ледника и среди шатких глыб, чтобы дойти сюда?» «Хм. Это их задержит. Но не остановит», — вздохнула Милена. «Может, и остановит?» — возразил Филя. — Не остановит. Разрушил я его надежду. Ведь я прошел, и они пройдут. Им не страшна смерть. А если умеют извлекать опыт из ошибок предшественников, то дело у них пойдет еще быстрее. Единственная надежда, что они там потолкаются и просто уйдут во свояси, во что я не особо верю. А что там с нашими ревизорами из главного бункера, Чиф? — Мы их предупредили. Ученый кивнул на радиоточку. «Последнее сообщение отослали минут за 10 до твоего появления. И знаешь, как они отреагировали?» «Они не особо поверили», — предположил я. «Решили, что вы пытаетесь не допустить их к станции». «В точку!» — буркнул Чиф. «Мне пришлось поклясться всем, что я только мог, и мои слова повторили остальные. Эту же информацию мы передали и в ваш бункер. Там поверили сразу». «А из замка велели сматываться», — рассмеялась Милена. — Смешно. И куда бежать? — Да уж, — вздохнул я. — Так, схожу-ка я на разведку. Камера зарядилась? — Погоди! Филимон там был всего час назад. Остановил меня Чиф. — Сейчас твоя очередь рассказывать. А через полчаса можно и на разведку. — Хорошо. Кивнул я и, не делая пауз, ровно заговорил, пересказывая все увиденное и пережитое за это время там, в кухнях. Сам я пережил, казалось бы, многое, может, даже слишком многое, но стоило пересказать вслух и без вранья, и вдруг понял, да ни черта этакого я не пережил. Даже в сравнении с этими вот смелыми стариканами, что умудрились грамотно эвакуироваться в то время, когда невероятно страшный враг уже бродил вокруг станции. На фоне этих бравых полярников я просто пигмей со своими смешными мурашками страха при виде лика Вангура. «Смелый ты, мужик-охотник», — вразрез моим мыслям произнес Филимон. «Я сам на такое никогда бы не решился». Я рассмеялся. «Ты смелее меня в разы, Филимон». «Ты уж поверь. Ладно. Пока вы обдумываете услышанное, я пойду осмотрюсь. Рисковать не буду. И пойду один. Я попроворней вашего, и чуть что, просто смоюсь оттуда без лишних затей». При наличии защищенных от здешних ледяных злобных ветров проходов в снегу на склонах ледника, недавно столь еще опасный и выматывающий путь превратился почти в прогулку. Бдительности я не терял, действовал осторожно, но даже так оказался на вершине гранитного пальца уже через полчаса. Дальше пути не было, а между мной и краем ледника вытянулась толстая прослойка из отдельных высоченных ледяных глыб. Отсюда они чем-то напоминали пыльную, мрачную, терракотовую загробную армию истуканов китайского императора Цинь. Только эти истуканы были куда выше и грознее. А еще они были не просто глиняными статуями, а настоящими защитниками, действующими безжалостными воинами, что сейчас встали на нашу сторону. Понял я это почти сразу. Минут так через 10 после того, как улегся, накрылся за индивелой негнущейся шкурой, ухватился за вбитый в камень штырь и погрузился в наблюдение. Их я увидел сразу. Сначала разглядел характерные световые пятна, выдающие ходоков на большом расстоянии даже в легкую метель. А затем уже рассмотрел и очертания движущихся фигур. «Как там Филимон сказал?» «Они, мол, у внешнего периметра ледника?» «Что ж, это уже в прошлом. Ледяные посланцы столпа уже вошли в ледник, углубившись достаточно серьезно. При этом они двигались двойками и разными маршрутами, что еще раз уверило меня в разумности столпа. Подняв лицо, над вершинами едва-едва видимых скал и холмов, далеко-далеко, я разглядел светящуюся вершину исполинского столпа. Прикованный, пригвожденный к земной тверди колосс, будто наблюдал с верхотуры за происходящим в этом леднике. Он, как игрок за огромной доской, расчетливо передвигает фигурки, безжалостно жертвуя ими ради достижения своей цели. Я невольно поежился от мысли, что он сейчас видит и меня, распростертую на камне букашку. Лавируя между ледяными столбами, светящиеся фигуры продвигались вглубь ледника. Одна двойка была совсем рядом, и благодаря свечению и прихваченному старому советскому полевому биноклю я видел все максимально отчетливо. Мужчина и женщина. Средний рост и средний возраст. Движущиеся ледяные статуи. Я включил камеру и навел объектив на них. Они перебирались через упавшую глыбу, сделали шаг и... Сдвинувшийся на 2 метра вперед сухопутный айсберг шип их с ног, ударил о глыбу, сдавливая со страшной силой. Сдвоенная яркая вспышка, по воздуху поплыли облачка светящегося тумана, и все погрузилось во мрак. Одна двойка минус. Со свистом дыша от потрясения, такое не каждый день увидишь и невольно представляешь самого себя на их месте. Я перевел бинокль и камеру чуть в сторону. Еще одна двойка, состоящая из 2 стариков, несколько раз обошла один и тот же медленно движущийся серак, после чего направилась к стене. Свет от их тел падал на стены ледяного лабиринта, и следом за ними плыла светящаяся широкая полоса. Они скрылись за глыбой и исчезли из виду. Третью двойку я нащупал биноклем не сразу, а нащупав, едва не закричал. Она была прямо подо мной. Высокая 2-метровая женщина, та самая, подняла голову и смотрела прямо на меня. Я начал вставать, словно вскакивать в замедленной съемке, в то время как она поднимала руку, наводя ее на меня. Но тут на эту пару обманчиво мягко и, казалось, бесшумно посыпался ледяной водопад из глыб размером с мою голову и больше. Пик подо мной вздрогнул, на него налетел серак, разлетелся на куски и своими обломками накрыл обнаруживших меня посланцев столпа. В бинокль я видел только месиво из снега и льда. Глыбы лежали навалом, лежали неподвижно. Я начал облегченный выдох, но дыхание прекратилось, когда из этого месива показалась обнаженная рука с частично сорванной с предплечья плотью и, вцепившись пальцами в один из обломков, откинула его в сторону. «Понятно», — произнес я на остатках выдоха. «Понятно». Приподняв бинокль, я слева направо просмотрел наспех периметр ледника, затем поднял окуляры выше, вгляделся в склон и вскочил. С наблюдением покончено. Назад в наше убежище я вернулся так быстро, как только мог, и с порога заявил. «Одевайтесь и собирайте вещи». «Кто?» «Все», — рыкнул я, торопливо шагая к Милене. «Каждый из нас». «Да что там?» «Там никак не меньше 20 ледяных ходоков. И все они уже вошли или входят в сераки прямо сейчас». На склоне у станции я насчитал еще примерно 10 огней. Рано или поздно они доберутся до этой части ледника и, скорее всего, обнаружат и наше укрытие. Так что я вижу только один вариант. Мы должны дать им бой. А вещи тогда зачем собирать? Если не удастся их уничтожить, придется отступать. И куда? А туда, где пахнет вкусным борщом и сдобными плюшками. Чуть нервно рассмеялся я и мотнул головой. «За стальную дверь вражеской кухни!» «Ну уже! Давайте быстрее, люди, быстрее!» «Нет, Филя, ранцевую винтовку возьму я!» Шагнув к оружию, я поднял его и закинул за спину. «Милена, ты даже не вздумай бояться, не бросим! Я понесу тебя на спине!» «Я и не думала!» Фыркнула она, спешно собирая рюкзак. «Ты ведь мужик принципиальный и правильный. Такой, как ты, всегда норовит посадить кого-нибудь себе на шею и потом тащить всю жизнь». «Но-но!» — проворчал я, пряча усмешку. «Про всю жизнь уговора не было. Только на этот день, и не больше». «А все с этого и начинается».